Глава 14. Мне так и не удалось задать фамильяру заслуженную трепку. Он предусмотрительно спрятался, и как бы я ни старалась выудить его из убежища, сделать этого так и не получилось. Досадливо цыкнув, я подошла к окну и пару минут отрешенно изучала луну, мягко освещающую внутренний двор. Адреналин еще играл в крови, спать не хотелось совершенно. Я пересекла комнату размеренным шагом, опустилась на пуфик возле туалетного столика и коснулась зеркала. Его гладь пошла рябью, в которой мелькнула любопытная морда сумрака, высунувшегося из своего укрытия под шкафом. А затем вновь появились круги, какие возникают на воде, если бросить в нее камень. «Первый-первый, я второй, как слышно!» Я многозначительно глянула на кота, и тот понятливо скрылся с глаз. Я все еще злилась на него за тот панический ужас, что мне пришлось пережить по его милости. Зеркало вспыхнуло снопом искр, и я сначала услышала, а потом уже увидела Мойру. «Нельзя!» — закричала она куда-то в сторону. «Нельзя, маленькие демоны!» Волосы на ее голове стояли дыбом и вполне могли сойти за модный много лет назад иракез. Лицо украшали непонятные разноцветные линии, напоминающие раскрас индейца, который вышел на тропу войны. Приглядевшись, я поняла, что это следы фломастеров, и хрюкнула от смеха. Картина прояснялась. «Тебя на хозяйство бросили?» — спросила я. Мойра нервно оглянулась. На ее плечи был накинут черный плащ. «Играете в ужас, летящий на крыльях ночи?» — предположила я. Двоюродная сестра раздраженно зыркнула на меня, но ответить не успела. К ней подбежала Мася и принялась требовательно дергать за низ плаща. «Кыш, кыш, курлы!» «Драконы не курлыкают!» — возмутилась Мойра. «Они летают и сжигают все вокруг!» Мася на мгновение озадачилась, а затем с радостным визгом унеслась прочь. На заднем плане я услышала голос Аси. «Мама с тетей где?» Я решила перейти к сути. Мойра смахнула со лба капли пота и рухнула на диван. «Моя мама в больнице, на сохранении, а твоя поехала ее проведать». Я встревожилась не на шутку. «Что-то с ребенком?» «Небольшие проблемы, да. Ничего серьезного, просто нужно наблюдать». Я нахмурилась. Обычно беременность, как и роды, у тети проходили легко и относительно безболезненно. Новость о том, что она попала в больницу, заставила меня занервничать. «А что говорят?» Мойра отмахнулась. «Да чего только не говорят! Тут вообще все с ума посходили из-за этого предсказания. Весь дом на ушах стоит. Никто о моем экзамене даже и не вспомнил». Она насупилась. «А я его сдала». «Поздравляю!» Рассеянно буркнула я, пытаясь понять, что происходит. «Какое предсказание ты имела в виду?» «Ой, там долго объяснять. Ну, то самое, из семейных книг. Его сделала одна из первых ведьм нашего рода. Там все в рифму и ничего не понятно. Что-то про апокалипсис в двух мирах. Я сейчас бабулю позову, подожди». Я невольно распахнула рот. «Что? Какое к чертям предсказание? Какой конец света? Да что вообще происходит?» «Твоей сестре всегда удавались театральные эффекты. С этим не поспоришь. Кассандра?» Бабуля, как обычно, была олицетворением спокойствия. Спицы в ее руках неторопливо двигались, создавая ровную дорожку петель. «Ты уже выиграла отбор?» «Правильно. А то чего звонишь, помеж городу деньги тратишь?» Я скрипнула зубами, и сумрак принялся невинно рассматривать потолок. «Нет пока», — ответила я. «Что происходит? Мойра говорила о каком-то предсказании. У нее не язык, а помело», — беззлобно заметила бабуля. «Все идет своим чередом, как и должно». Мойра за спиной бабули фыркнула и закатила глаза. «Ничего не понимаю». «Скоро это изменится», — невозмутимо сказала бабуля. Спицы в ее руках замелькали быстрее. «Мы редко заглядывали в семейные книги. В этом наша ошибка. Предки дурного не подскажут». «Бабуля!» — У меня лопнуло терпение. Этот тон крестного отца прибереги для близняшек, пожалуйста. А мне просто скажи, что, черт возьми, происходит? От моего вопля дзинкнуло зеркало, но бабуля и бровью не повела. Кричат только беспомощные, укорила она. Сильные действуют. Наверное, взгляд у меня сделался совсем уж страшным. Ну, или бабуля таки сжалилась, потому я удостоилась объяснений. Наши предки вели семейные книги, дневники. Среди рецептов и советов твоя мать нашла несколько почти истлевших листков с пророчествами. Понять их смысл было сложно, почерк не разобрать. Да и написано на древнеарайском, забытом языке Лаурии, еще и в стихах. Что за привычка все рифмовать? И что там было? Я замерла. Внутри заворочилось нехорошее предчувствие. Все оказалось достаточно просто. Наши проклятия, долг Бартлю, конец света — все это части одного пазла. Дело в том, что... Ее слова оборвал грохот кастрюли и детский визг. Бабуля и Мойра резко обернулись. В зеркале мелькнула испуганная мордашка Аси. По пятам за ней скакал их общий с сестрой фамильяр, а под его ногами уже занялся небольшой пожар. «Зря она сказала про драконье пламя. Близняшки-то уже могут сплести несложное слово». «Ваш уж!» — заорала Мойра, сбрасывая с себя загоревшийся плащ. «Кто вам тут разрешил колдовать? Я все маме расскажу!» Зеркало мигнуло и погасло. Я ошарашенно уставилась на свое отражение. «Нет, ну не сейчас же!» Попытки снова связаться с родными ничего не дали. Не сдержавшись, я в сердцах разбила зеркало и, мрачная и злая, легла в постель. Сон, конечно же, не шел. Сумрак осторожно запрыгнул мне на живот и, потоптавшись по нему, улегся рядом. Его мягкое мурчание подействовало как колыбельное. И я, помучившись еще немного, все-таки уснула. А утром меня ждал сюрприз. «Вы уверены, что это мне прислали?» С недоумением поинтересовалась я. «Вам, Кьера, вам!» — закивала Бланка. Томас, пыхтя от натуги, затащил в комнату третий сундук и устало смахнул со лба пот. «Кто же этот щедрый даритель?» Сумрак спрыгнул с кровати и, принюхиваясь, как полицейская собака при обыске, принялся обходить резные сундуки. «Их привезли рано утром», — пояснила Бланка и протянула мне письмо. «Вместе с этим посланием сказали, что это подарок для вас». Скинув брови, я взяла в руки конверт. В графе «Отправитель» была указана 13-я провинция. «Наверное, ваш опекун проявил заботу», — предположила Бланка и неодобрительно взглянула на Томаса, демонстративно держащегося за спину. Тот намек понял, быстро мне поклонился и исчез за порогом. «Думаю, парнишка ждал чаевых». «Зря. Бартли снабдил меня гардеробом, но не деньгами. Впрочем, пока я живу во дворце на полном пансионе, меня это не беспокоит. Я покрутила конверт в руках, но вскрывать при Бланке не стала. Она притворила дверь и торопливо вытащила из кармана широкой коричневой юбки небольшую бархатную коробочку и сложенный в четверо лист бумаги. «Кьер Дамиан просил передать это вам», — понизив голос, сказала она. «Что? Но зачем?» Бланка лишь пожала плечами и положила коробку и листок на туалетный столик, а затем вежливо напомнила, что завтрак подадут уже через несколько минут. После этих слов она предупредительно ретировалась, оставив меня наедине с многочисленными вопросами. Я медленно опустилась на пуфик возле туалетного столика. Первым я открыла конверт, сорвав сургучную печать. «Моя дорогая Касси, надеюсь, ты проводишь время во дворце с удовольствием и пользой. На днях я обнаружил, что в спешке ты оставила часть багажа дома. Обеспокоенный, что ты предстанешь перед его величеством в неприглядном виде, я отправил тебе вещи порталом. Твой опекун, барон де Контрасте, по скриптум. Смею рассчитывать, что теперь твой гардероб никто не посмеет назвать сиротским». Я перечитала это послание дважды. Сумрак, усевшийся мне на колени, тоже никак не мог оторваться от этого образца эпистолярного жанра и все водил мордой по строчкам, изредка похихикивая. «Обожаю твоего опекуна! Так завуалированно намекнуть мог только он!» Я поморщилась. В тоне письма и правда легко можно было угадать интонации Бартлия, а уж финальная фраза и вовсе поставила в этом вопросе жирный росчерк пера. Кажется, про сиротский гардероб я говорила только ему. «Видимо, твои жестокие слова глубоко ранили его нежную и трепетную душу». Угу. Или этот старый хлыщ забеспокоился, что король отвернется от дурно одетой девицы. Насмотрелся поди на балу на других претенденток. Я заглянула в один из ближайших сундуков. Первым в глаза бросилось изысканное шелковое платье с отделкой из речного жемчуга. Что ж, неплохо, неплохо. Я не стала перерывать все содержимое, а вернулась к туалетному столику. Пальцы немного подрагивали от волнения, когда я разворачивала сложенный в четверо листок бумаги. Несколько мгновений я удивленно всматривалась в чистый лист, а затем на нем медленно проступили слова, выведенные размашисто витиевато. «Кьера Касси, нам нужно поговорить. После завтрака буду ждать вас в дальней беседке у пруда. Не волнуйтесь, нас там никто не увидит. Дамиан». Я отложила письмо в сторону и осторожно открыла небольшую коробочку. Так и есть, на темно-синем бархате лежала подвеска с изумрудами. Я сглотнула и хотела было дотронуться до камней, восторженно пройтись по ним пальцами, но вовремя отдернула руку. Не хватало еще случайно активировать артефакт призыва. «Это было бы весело», — хмыкнул Сумрак. «Интересно, твой рыцарь в драконьей чешуе ворвался бы через дверь или окно? Первый вариант более логичный, зато во втором чувствуется размах. Мне кажется, твой Дамиан хочет произвести на тебя впечатление». «Не говори глупостей», — отмахнулась я. Память предупредительно подсунула сцену вчерашнего разговора с Дамианом, и мои щеки потеплели. «Ничего такого он не имеет в виду, просто работа». «Ага, а кто-то из-за этого крайне расстроен, верно? То-то ты такая злая ходишь. Вчера меня чуть не прибило. А все почему? Целоваться не дают». Я зашипела не хуже змеи и бросила в Сумрака первым, что попалось под руку. К сожалению, этим оказался флакон духов. По паркету разлетелись осколки цветного стекла, а по воздуху поплыл легкий цветочный аромат с нотками цитрусовых фруктов. В Сумрака я, конечно, не попала. Этот пушистый гад снова скрылся под шкафом. Ничего-ничего. Не все коту масленица. Карма настигнет каждого. Успокаивай себя этой мыслью. Ага. Пришедшая в голову идея заставила меня злорадно фыркнуть. Вот и возмездие. Эй, что ты там придумала? Проследишь за Бартлием, потребовала я. Лучше за ним присматривать. Тем более, что после его переглядок с Инесс меня терзают смутные сомнения. Слежка – самая нудная в мире работа, но что только не сделаешь ради друга. Сумрак тяжко вздохнул, неохотно выполз из-под шкафа и тенью исчез за порогом. Даже язвить не стал, все-таки испытывает вину за вчерашнее. Я потерла руки и склонилась над открытым сундуком. Так. Что у нас здесь? На завтрак я все-таки опоздала. Слишком долго выбирала наряд. Затем Бланка помогла мне в него облачиться и... В общем, в столовую я попала тогда, когда остальные невесты уже заканчивали с десертом к чаю. «Вы чудесно выглядите, Кьера Касси!» Я ответила на комплимент Лары довольной улыбкой и потянулась к салфетке, лежащей возле фарфоровой тарелки. Мне нравилась Лара, но я никак не могла понять, почему она пытается со мной подружиться. Признаться, ее откровенное дружелюбие выглядело подозрительно. Может, она просто человек хороший? Я пожала плечами. Возможно, так и есть. Ты лучше не отвлекайся от дела. Что там с Бартлием? Да что с ним будет? Шатается по дворцовым коридорам, лебезит, улыбается дамам и высокопоставленным господам. Скукотища! Сумрак зевнул, но я лишь отмахнулась. Жалостью меня не пронять. Кристиан не присоединился к невестам за завтраком. Это место заняла Инесс. Ее буравящий взгляд не предвещал ничего хорошего. «Надеюсь, вы все уже покончили с едой и готовы внимательно меня выслушать». Начало вышло многообещающим, поэтому я едва не подавилась теплым круассаном с джемом. Лара пододвинула мне фужер с водой и улыбнулась краешком губ. «Ну ладно, сдаюсь, эта девушка слишком хороша, чтобы помогать тебе просто так. Если ты не спасла в прошлой жизни как минимум планету, это подстава». «Сегодня после обеда вас, Кьерры, ждет второе испытание. В чем именно оно заключается, я сказать не могу. Его Величество хранит это в секрете. Он просил вас одеться как можно практичнее, потому что испытание пройдет на открытом воздухе, за пределами территории дворца». Инесса обвела нас долгим взглядом и сухо бросила. «Будьте готовы к неожиданностям и не подведите ни меня, ни себя». На этой пафосной ноте она величаво поднялась с места и медленно удалилась из столовой. Ее волосы, как обычно, были убраны в низкий пучок, но на макушке кокетливо покачивалась крошечная шляпка с вуалью. Мне кажется, или это первая попытка Инесс выглядеть чуточку женственнее? Честное слово, за цокотом ее каблуков иногда слышится топот армейских сапог. Рамона отбросила белую накрахмаленную салфетку в сторону и откинулась на спинку стула. «Итак, Кьерры, есть идеи, что нас может ждать на втором испытании?» Лара задумалась и поднесла к губам фужер с домашним лимонадом. Бриона изучала свои тщательно отполированные ногти. Марьяна без всякого энтузиазма доедала десерт. «Что, совсем никаких предположений?» Ножки стула чуть царапнули плиточный пол. Я встала из-за стола. «Простите, у меня разболелась голова. Я пройдусь по парку, если не возражаете». Рамона усмехнулась. «Пытаетесь избежать участия в общей беседе к Ерокассе? Может, вы что-то знаете, но скрываете от нас?» Все три соперницы впились в меня взглядом. Даже Лара, поставив фужер на белоснежную скатерть, посмотрела цепко и оценивающе. «Мне известно не больше, чем вам, а играть в угадайку я никогда не любила. Пустая трата времени». Не желая больше спорить или оправдываться, я толкнула дверь и вышла в коридор. За спиной раздался громкий шепот Рамоны. «Хорошо иметь покровителей в королевской семье. Непонятно только, как кто-то мог опуститься до ее уровня. Спутать изысканную простоту с непритязательной деревенщиной мог разве что Кьерр Дамиан». Я резко остановилась и, обернувшись, прищурилась. «На что вы намекаете, Кьерра Рамона?» Марьяна чуть оживилась, видимо, предвкушая скандал. А Лара с Брионой, наоборот, словно оцепенели. «Вам сказать прямо?» «Да», — потребовала я, делая шаг обратно к столу. «Желательно в лицо. И не таясь, тогда я, наконец, с чувством собственной правоты заставлю вас отвечать за свои слова». Рамона побледнела. Привыкшая к завуалированным оскорблениям и интригам, она не ожидала, что столкнется с противником в открытую. Я наступала, и, кажется, Рамона по-настоящему испугалась. «Что вы себе позволяете?» — пискнула она. «Угрожаете мне?» «Да». Честно призналась я и нависла над ней, вжавшейся в стул. Мне надоели сплетни за спиной. Услышу еще одно грязное предположение в свой адрес и, клянусь, отрежу ваш ядовитый язык. Я коснулась ножа у тарелки и многозначительно провела пальцем по его лезвию. Рамона громко сглотнула. Еще пару мгновений я не отрывала взгляда от ее испуганного лица, а затем решительно вышла из столовой. С языка рвались проклятия, но я сдержалась. Так мелочно мстить я не хотела. «О, подруга, да тебе дай метлу и полетишь!» «Угу, не стоит злить ведьму!» «Это точно! особенно намеками на любовную связь с мужчиной, которого ведьма хочет получить, но не может. Я споткнулась на ровном месте, скрипнула зубами и не отказала себе в удовольствии представить, как подвешиваю сумрака за хвост. Котяра тут же умолк. Остаток пути я провела в тишине, разбавляемой лишь шорохом гравия под туфлями.